Глава 24. Айзек Кинг. Конкордия. Дима стоял у окна и вглядывался в небо, будто пытался найти там землю, а то и разглядеть на этой самой земле сбежавшего шпиона Зоул. Джим Треворс сидел в кресле, закинув правую ногу на левое колено и постукивая костяшками пальцев по столу. Вообще, это было кресло Волкова, но тот его не слишком жаловал, не любил друг работу в офисе. «Рашми придет?» – спросил Дима. Его речь не до конца восстановилась, и он плохо выговаривал букву «Р». «Нет, Том спит, я не стану ее тревожить пока что. Да я и сам не понимаю, зачем мы устраиваем этот сбор». Айк нажал на кнопку эспрессо на кофемашине, и шум перемалываемого кофе слегка заглушил следующие слова. «Как будто каждый чих во Вселенной требует нашего личного вмешательства». В кармане завибрировал телефон. Он достал и посмотрел. Сообщение от Мари. «Ну и какие там проблемы у старины Генриха?» Со смайликами. Айк посмотрел на Диму. Он не сказал ей? «Ну и ладно, все равно узнает». «Зоам Ватлур сбежал», — написал он кратко и отправил. «Кофе приготовился». «Нет, тут нужна двойная порция». Тут же зазвонил телефон Волкова, и тот взял трубку. Сквозь шум вновь готовящегося эспрессо Айк услышал голос Мари, но не разобрал, что та говорит. Дима посмотрел на него с легкой укоризной. «Что, не надо было ей сообщать?» «Знаю, Мари. Не писал тебе, чтобы не пугать. Иди к нам в офис, здесь и обсудим, ладно?» Дима старался говорить совершенно спокойно, но Айк был уверен, что Волков взволнован не на шутку. Дима убрал телефон в карман и снова уставился в небо. Кинг поднял чашку с двойным эспрессо. Кофеин ему был очень нужен. Последнее время после нападения морлоков он мало спал, активно продлевая литрами кофе свой рабочий день в вечер, а вечер в ночь. Можно было сказать, что Айк жил на работе, и слава богу, Волков наконец выздоровел и забрал на себя ту добрую половину, которую тянул до ранения. Однако американец не стал перегружать друга, взваливая на него вопросы организации обороны. Был еще Джим, добряк Джим, сидящий сейчас в кресле и фальшиво насвистывающий что-то из поп-культуры на человека. Отличный солдат, грамотный безопасник, но решение он хорошо принимал только в экстренной ситуации. В спокойное же время мог вполне себе запустить все к чертям. Раньше эту лямку тянул на себе Богданов. Богданов. Буквально только что во время звонка, после которого Айки вызвал сюда Волкова и Треворса, Ланги упомянул о странном визите Дениса к Джулиане. Что могло стать с их главой безопасности там, в лесу? Почему он вдруг обеспокоился возможным побегом заключенного номер один ровно за сутки до этого события? Было ли это простым совпадением? Айк вздохнул. Ему ли пытаться понять? У него тут полный город ученых, дам и мужей, не способных не то что защитить себя, а даже хотя бы выполнить инструкции. Да и это, если быть честным, тоже не его забота. Есть Треворс, кому и платят за организацию безопасности. И платит невероятно много. Когда Джим вернется домой, сможет купить себе дом в Калифорнии и яхту. Хотя как может прельстить яхта после того, как ты побывал на другой планете? «Ну а что мы вообще хотим обсудить?» Джим сменил позу на более деловую. «Только вопросы возможной паники в колонии». Вяло пожав плечами и отхлебнув маленький глоток горячащего кофе, ответил Айк. «Слухи начнут расползаться очень быстро. Сдержать мы их не сможем. Нужно как-то объявить о ситуации». Айзек имел возможность понаблюдать, как поменялись люди, особенно простые ученые, когда вместо веселого сафари на новой планете они оказались в осажденной деревне, когда стали бояться выходить на улицу, когда один за другим тихо валили прочь на землю. Казалось, еще одна капля страха и начнется хаос. «Если бы дело было только в этом, Айк», — вздохнул Дима, отходя от окна. «Они же закроют землю. У нас прекратятся поставки. Что ты будешь есть через пару недель?» «Да ладно, неужели они так долго собираются ловить Зоама?» Ухмыляясь, не столько спросил, сколько высказал мнение Джим. «Не забывай, мы имеем дело с пришельцем, умным, непростым морлоком», заявил Айк, чувствуя, что Дима мог оказаться правым. «Что делать в ситуации, когда им нечего будет есть?» Надо бы попросить согласия предоставить им помощь, какой-нибудь генератор пищи, вроде тех столов, которые стоят в их кораблях. «Как все надоело!» Дима тяжело вздохнул, и в это время на улице раздались крики и одиночные выстрелы. «Твою мать!» — крикнул Тревор, с мигом вскакивая, хватая автомат и выбегая наружу. Айк помедлил лишь секунду, прежде чем броситься за ним. Только потому, что от неожиданности пролил на себя кофе. Черт! Выбегая, он увидел, как Дима бежит к столу. Завыла сирена. Молодец, включил. «Давай быстрее со мной, там Мари где-то на улице!» — крикнул Айк другу, и Волков бросился следом. Уже на бегу Кинг вспомнил, что забыл пистолет, развернулся и столкнулся с Димой. «Вот, держи!» — сказал тот на ходу, отдавая его же пистолет. «На столе забыл». Они выскочили на улицу и побежали в сторону выстрелов. «Мари!» — закричал Дима, пытаясь переорать сирену. Никто не отвечал. Выстрелы пошли в сторону леса, оттуда слышались какие-то крики. «Проникновение!» — навстречу им бежал один из новых солдат, указывая ровно в ту сторону, в какую они и бежали. «Он утащил девушку, стреляли по ногам, промазали». «Какую девушку?» – заорал в ответ Дима, и Айк почувствовал холод в сердце. «Нет, конечно же нет, не может быть!» «Не знаю, я не разглядел!» – солдат был уже близко. «Мари! Мари!» – начал кричать Дима, но никто не ответил. Он достал телефон и стал пытаться позвонить. «Не берет трубку, черт! Мари!» То, что Морлок утащил именно Нойман, стало известно довольно быстро. Нашлись и солдаты с вышки, которые ее узнали и разглядели в бинокль. Нашелся и брошенный в траву телефон. Дима рвался в лес, и Айк попросил Треворса держать его. «Так, создаем группу по 4-5 человек, 3 группы», — командовал он. «Я иду с одной, Волков с другой, в третьей командиром будет Феретти. Прочесываем лес, постоянно на связи. Треворс остается за старшего. Сменяемся через 6 часов». «Полковник?» Джим обратился к нему по званию, как всегда делал, когда речь шла о военных вопросах. «Я, конечно, организую тут что-то вроде охраны. Людей мало остается, но справимся. Меня вот что волнует. Морлок не заходил в город. Никто его не видел». «Значит, прополз как-то», — Айк пожал плечами. «Облачаемся и делимся», — скомандовал он. «Думать над тем, как тварь попала за периметр охраны, Кинг будет завтра, а сегодня нужно его догнать и вызволить Мари. Если та, конечно, еще жива». «Черт, Айзик, прекращай, жива, конечно, жива». Прямо перед выдвижением в лес Дима позвонил друзьям, которые находились сейчас на Марсе. На него страшно было смотреть, когда он пытался объяснить им, что произошло. Парень, казалось, сам только что в это до конца поверил. Бедняга Волков. Его глаза выражали все эмоции мира, когда он понял, что все-таки та девушка, унесенная Морлоком, была его Мари. Боль, любовь, страх, ненависть, отчаяние, агрессия. Море разных чувств мелькало и давило на каждого, кто его видел. Он больше не кричал, почти ничего не говорил. Только рвался в лес с одним единственным пистолетом. Айк знал, что сам он друга не удержит, потому и попросил Треворса. Джим даже приковал Диму к себе наручниками вплоть до момента выхода. Всего 10 минут прошли с момента входа зверя в лес до момента, как они побежали следом, и за эти 10 минут, как ему казалось, Волков постарел на 10 лет. Когда уже все это закончится? Дима был прав, задавая вопрос. Они улетели на новую планету, чтобы мирно жить, а оказались самими собой втянутыми в ту еще заварушку. Может, надо было остаться на Марсе, как сделали Крис и Мичико? Или вернуться на Землю, как Джессика с Шаном? Вот у кого сейчас все в порядке. Шли они пешком, группами по 5. Айк с отрядом двинулся левее направления, по которому ушел Морлок. Дима направился по его вектору, настояв, что это должен быть именно он, а группа Феретти правее. Вообще удивительно. Раньше Морлоки не пытались схватить кого-то, просто убивали. Опять же, раньше они тупо шли в атаку, а сейчас этот как-то прополз мимо охраны. Может быть, тихо перемещался прошлой ночью, огибая прожектор, и прятался где-то в траве или в технических помещениях. Неужели твари все-таки действительно умные? Этот клен, которым они обложили мертвого сородича, ну или вождя, мог ли он значить, что перед ними не животные, а просто очень злые и жестокие люди? Айк вспомнил, как долго думал о том, чтобы оказаться в бою, чтобы защищать близких. И вот снова, черт возьми, сбылось. Он бредет по лесу, выискивая следы убегающего Морлока. Бредет, чтобы убить одно и спасти другое разумное существо, только потому, что одно для него враг, а другое друг. Как долго это будет продолжаться? Чем он сейчас отличается от несогласных? У них такая же простая бинарная логика свой-чужой, и они также бродят по галактике, убивая чужих и защищая своих. Лучше ли них Айзек Кинг? Имеет ли право считать себя просвещенным человеком? Да, можно сколько угодно увещевать на тему, кто первый на кого напал, но суть не меняется никогда. Гибнут люди. Они гибнут потому, что не смогли остановиться. Может ли быть такое, что неприятности в лице Морлоков притянул к ним именно Кинг? Глупо звучит, но ведь он хотел подобного. Так искал этого, побыть героем, дурак. Иди по лесу, герой, и только попробуй не спасти свою подругу. Хотелось выть, хотелось рвать и метать. Сердце жаждало крови и в то же время, не выдерживая эмоционального накала, выливало слезами боль. Оставалось надеяться, что никто их не увидит. Айк отключил связь и сел на стул. Медицинскую палату заливало белым светом. Катрина колдовала над Джоном. Сержант Брукс молодец. Держался в сознании до тех пор, пока не передал послание, и лишь потом отрубился. «Я ввела снотворное, ему нужен покой», — сказала Кэмпбелл. «Так вот, почему он отключился. Но все равно молодец». «Ты не находишь его рассказ странным?» — спросил Кинг у девушки. «Меня удивляет то, что Морлок умеет говорить на нашем языке, но строение их гортани подсказывает, что речь вполне может быть им подвластна», — ответила шотландка. «А ты ему не поверил?» «Поверил, конечно, иначе бы сейчас не звонил президенту», — вздохнул Айк. «Артур летит сюда, пару дней они все будут здесь. Крис, Мичика, Джесс, Шан. Все летят к нам». «Айк, это здорово. Главное, Мари жива. А теперь давай, оставь Джона на меня и иди, ищи Волкова». «Точно». Он кивнул, посмотрел на спящего перебинтованного сержанта и вышел. Дима был где-то в лесу со своим отрядом. Они уже успели вернуться по ротации, но Волков был единственным, кто так и не пришел в лагерь. Солдаты из его сопровождения сменились, но он нет. Уничтоженную группу Брукса и самого раненого сержанта, заменившего Ферретти в поисках, нашел Треворс со своей группой, сменивший Айка через 5 или 6 часов после начала поисков. Он же и прислал 2 ребят за носилками, и Айк с Катриной и парой добровольцев в ночном лесу с трудом отыскали место бойни. Это было жуткое зрелище, кого-то из парней вырвало. Кто там был? Он даже не успел запомнить имен. Ребята прилетели совсем недавно, и скоро их увезут в цинковых гробах обратно на Землю. Космос забирает свою дань. Они потеряли 8 за месяц. Лишь бы Мари не присоединилась к их числу. Ферретти стоял на посту и курил. Со спины он казался расслабленным, но глаза неизменно следили за лесом. «Почему не спишь?» – спросил Айк. «Ты тоже я смотреть?» – итальянец усмехнулся, стряхивая пепел. «Слышал про отряд Брукса?» Айк поморщил нос от дыма, но вынужден был признать, что Ферретти имел полное право на такой небольшой недостаток. «Да, все знать», — ответил тот и, вздохнув, закашлялся от дыма. Его английский был простым и кривым, но как военный итальянец научился главному — четко и однозначно выражать мысль. «Артур летит к нам, пойдет на переговоры. Мы ее вытащим». Айку нравился Ферретти с того дня, как они вместе отражали нападение на город. «Вы 8», – пожал плечами итальянец. «Вы важен. Мари Нойман вытащит любая цена. Ребята, умереть, мы умереть тоже, когда наше время. Мы вытащить Мари Нойман». Айк почувствовал себя крайне неуютно. Ферретти говорил то, что думал, и от этого стало больно. «Ладно, я пойду искать Волкова. Сообщи ему, если он вернется. Возьму с собой молчуна», – спросил он. Стю Келли стоял на вышке в паре с Ликваном. «Бери один не ходить, я или дежурить». Ферретти сделал знак Стю, и тот быстро спустился по импровизированной лестнице. Айк махнул ему рукой, и они с оружием на изготовку двинулись в сторону леса, время от времени вызывая по рации отряд Волкова. Радиус действия был небольшим, рация для уличных боев, а не для путешествий по лесу, так что им предстояло забраться чутка подальше. Стюарт Келли по прозвищу Молчун соответствовал позывному. Высокий, худощавый, с вечно рыжей щетиной на лице, он и правда старался выражать мысли вслух крайне редко. За все время, пока они шли по лесу, парень не проронил ни слова. «Вы восемь, вы важен». Слова Феретти засели в голове у Айка. Они и правда готовы умирать за Мари не потому, что она девушка, попавшая в беду, а потому, что она из той самой легендарной восьмерки. То есть они являлись привилегированной частью общества, теми, чья жизнь ценнее жизни простых людей. Айк вспомнил, как в ночь нападения Треворс не пустил его в лес. Вспомнил, как Артур, президент Земли, не колебался ни секунды перед принятием решения лететь на Конкордию ради спасения Мари, возможно, с риском для собственной жизни. Что же получается? Они стали живыми богами, собирающими дань жизнями людей? Когда Волков получил должность руководителя, это было не заслугами за управление Марсом, а реверансом небожителю. А то, что Кристоф руководил всеми медицинскими исследованиями, а Джоу Шан отвечал за энергетику на Земле, это все тоже фальшь. Дима ведь далеко не самый талантливый управленец. Крис не самый лучший фармацевт, а Шан далеко не идеальный инженер. Джессика создавала и развивала модель, в которой давно работали гораздо более талантливые математики и программисты, чем она, но все продолжали слушать именно ее. Из них сделали идолов. Не из всех Рашми была слишком занята сыном, а Мичика – дочкой. Впрочем, Камацу сознательно сидела в тени мужа. Это какая-то японская фишка. Американка так бы никогда не поступила. Оставался только он. Айзек Кинг ничем и никем не руководил. Он пользовался, конечно, рядом привилегий. Например, жил с Раш на Конкордии, хотя оба не шибко тут требовались. Геология, несмотря на то, что в моменте была полезной, становилась наукой прошлого, ведь рано или поздно все начнут производить из чистой энергии, без разграбления недр. А ботаников оказалось и без него полно, хотя бы та же Екатерина Гребенщикова, и это если забыть про талантливого Радомира Петковича. Айзек и Рашми получили счастливый билет просто так, чтобы отдыхать. То есть идолами становились просто потому, что хотели. Это он был тем глупым богом, который не требовал подношений. Они помогли Земле вступить в согласие, и теперь что, им начнут строить храмы и упоминать в молитвах всем святым? Айка передернула. Черт. Если он завтра попросится на войну, ему дадут звездный крейсер. Кинг облачится в мундир адмирала и будет думать, что это его заслуга. И будет посылать людей на смерть, как они отправили на смерть людей сержанта Брукса. Да кто они такие, в конце концов? В какой момент жизни вытянули счастливый лотерейный билет? «Волков, это Молчун, вы нас слышите?» Келли, видимо, не дождавшийся, пока так сделает Айк, вызвал по рации группу Димы. У Волкова не было позывного, и он не хотел его иметь, поэтому к нему обращались по фамилии. «Волков слушает», — ответил Дима сквозь помехи. Айк тут же выхватил рацию из руки Стю. «Дима, это Айк. Мари в порядке, она в заложниках. Морлок потребовал Артура Вайта. Он летит сюда. Подробности в лагере. Возвращаемся». «Понял», — с некоторым облегчением и удивлением в голосе ответил Дима. «Идем домой». Айк с Молчуном повернули обратно, где-то на половине пути, встретившись с группой Волкова. Дима хромал, где-то, видать, вывихнул ногу. Пока Кинг пересказывал ему все, что произошло, сам продолжал думать, кто же они, этические лидеры или лжебожества, узурпировавшие Олимп. Однако вид друга с разодранными в кровь коленями, видимо, из-за падения, с красными от боли глазами, слегка успокаивал его. Станет ли ложный бог так жертвовать собой, когда можно жертвовать другими? Потом перед глазами снова встали те четверо погибших, среди них, кажется, была и девушка. Трудно разобрать в темноте среди моря кровищи. Треворс и его ребята вернут, если еще не вернули мертвых в город, и нужно будет непременно устроить поминки. Сможет ли Айк глядеть в глаза их друзьям? Дима вот на удивление легко отреагировал на новости о погибших бойцах. Или еще не осознал, не переварил известия, или просто слишком зациклен сейчас на Мари, не видя того, что творится вокруг из-за нее. «Стоп, Айзек, прекращай». «Не из-за нее, это все ты, и ты виноват. Именно твое желание материализовалось таким образом. Все новые и новые жертвы, и каждый раз смерть обходит стороной тебя. Ты мог быть там, на месте погибших ребят, но судьба в образе Морлока выбрала отряд Брукса, а не твой. Тебе везет, ты ее любимчик, выигравший в лотерею золотой билет. Сначала ты стал первым астронавтом на Марсе, потом в числе 8 представителей Земли оказался первым, вступившим в контакт с инопланетянами. Потом ты помог Земле вступить в согласие, а потом получил военный полигон на Конкордии. Все твои мечты, включая Рашми и сына, сбывались, только вот за них платят другие люди. Это не из-за Мари и не из-за Волкова, а из-за тебя, полковник Кинг. Петр дома был один. Он сидел в маленьком дворике, пил чай и что-то печатал на ноутбуке. Не хотелось его отвлекать, но собственные мысли Айк не мог доверить ни страдающему Диме, которому было не до того, ни Раш, которая с ума сойдет, если узнает, что у него на душе. «Петр, добрый день». Кинг символически постучал в несуществующую дверь в кустарнике, служившем забором. «Айзик, день и правда добрый, заходите», — ответил Петр, отодвигая ноутбук. А день действительно был неплох. По внешним признакам. Светило солнце, было тепло, осень еще не вступила в свои права, и легкий южный ветерок колыхал листья с каким-то дразнящим перезвоном. Казалось, что где-то рядом течет ручей, где непременно должны купаться и резвиться дети. Но это все снаружи. Внутри буря. «А где Антон?» – уточнил Айк, присаживаясь на свободный стул, твердо стоящий на утрамбованной почве. «Так он же записался в дружину», – удивился Петр. «Вот дежурит по 6 часов в день, помогает военным». «Молодец, Лукьянов. Сейчас и правда не хватало глаз и ушей, постов стало больше, и ротировать солдат было не на кого, поэтому люди стали приходить и предлагать помощь. Не все, но уже набрался десяток другой мужчин, вовсе не умевших стрелять, но способных помогать успокаивать остальных, стоя на башнях. Само собой, всюду висели камеры, но жителям было спокойнее, когда кто-то живой охранял поселение с пистолетом или автоматом, готовый дать отпор. Увы, это не оказалось панацеей. Один особо умный враг как-то пролез в город и выкрал Мари Нойман, понимая, что она слишком ценная для землян, и можно что-то выторговать у Артура Уайта в обмен на ее освобождение. И вот об этом он и пришел поговорить. «Петр, меня беспокоит одна навязчивая мысль». Айк жестом отказался от чая. «Хочу попросить направить меня в нужное русло, советом помочь, так сказать». «Вы про то, что произошло на Земле?» – уточнил Петр. «Интервью Джулиани?» – Айк вздохнул. «Как все не вовремя, хотя он считал, что в кои-то веки Сэмюэл поступил верно». «Нет, это обсудим после того, как Артур прилетит и поможет нам с Мари Нойман. Сейчас меня волнует несколько иное, но, возможно, в чем-то перекликающееся с тем явление». Петр изъявил готовность выслушать, и Кинг, как на духу, рассказал ему все. И про лжебогов, про привилегии, про то, что он не получает, чего хочет, потому что не просит. Умолчал лишь о том, что считает себя виновным за происходящее с Морлоками. За такое, как ему показалось, следует отвечать самому. «Это очень интересный взгляд, Айзик», – задумчиво произнес Григорьев после того, как терпеливо его выслушал. «Но такова лишь одна сторона медали. Что ты имеешь в виду?» – в сердце Кинга забрезжила робкая надежда, что все не так уж и плохо. «Ну, посуди сам. Людям во все времена нужны лидеры, те, кто ведет их вперед. Иногда лидерами становятся вопреки чаяниям народа, это диктатура. Иногда люди выбирают лидеров на выборах, это демократия. Но чаще всего люди идут за теми, кто достоин, без всяких званий и должностей. Должности и звания возникают вслед за этим, не более». «То есть ты хочешь сказать, что мы достойны такого поклонения?» – уточнил Айк. «Я бы не сказал, что речь идет о поклонении, Айзик. Подумай, если я написал книгу, к которой прислушиваются, и люди ждут моего мнения по разным вопросам, считая меня умным, с чем я далеко не всегда согласен, то это значит, что мне поклоняются?» «Хороший вопрос», — американец почесал затылок. «Но ты ведь и правда умный человек, я читал твои книги». «Я просто стенографист того, что было и есть, а ты — этический компас, Айзик Кинг. Ты и твои 7 друзей». «Да какой мы компас, Петр?» Айк тяжело вздохнул. Мы не выбирали быть таковыми, мы лишь те, кто выиграл лотерею на Марс. Но Кеншо объявили вас ответственными за принятие Земли в согласие, и вы выдержали испытания, выполнили все их условия. Ты же видишь сам, что наша Родина еще не слишком соответствует их прочным этическим нормам. Но вы точно соответствуете, так что вы и есть этический компас». Айк подумал, что зря отказался от чая, но сейчас уже неудобно было просить, так что он просто глубоко вдохнул аромат, источаемый напитком. Пётр ту же тему недавно поднимал Кристоф Ламбер. Он стал первым, кто заметил, что даже Артур советуется с нами по целому ряду вопросов или напрямую, или через Генриха Ланге. «Вот видишь?» «Вижу, но, Пётр, если я этический компас и начинаю видеть неправильность в таком отношении к своей персоне, не есть ли это знак, что мы идем не в ту сторону? Согласие опирается на всю расу, а не на отдельных ее представителей». Пётр задумался, подлил себе чай, потом задумался снова и ушел в дом. Из дома он вернулся с еще одной чашкой и, молча налив в нее горячего напитка, пододвинул ее поближе к Айку. «Спасибо». «Знаешь, а ты прав», — сказал Григорьев наконец. «Если мы видим в вас ту самую мораль, которая должна быть во всех нас, то не должны игнорировать подобное. Нужно корректировать свое отношение к вам, а то вы и впрямь станете идолами. В конце концов, генерал Джулиани стал первым, кто взял на себя ответственность. Не обращаясь к вам за советом, и мы, я считаю, что всплывшая правда непременно к добру». «Вот именно», — отхлебнув чай, радостно сказал Айк. «Если кого-то хвалить за скромность, дарить благо и писать оды, то не стоит удивляться, когда он приходит и просит этого не делать». «Хорошая аналогия», — похвалил его Пётр. «Я поговорю об этом с Артуром и Генрихом. Пожалуй, с Генрихом могу даже сегодня обсудить. Артур ведь еще в пути». «Артур прилетит завтра. А сегодня у нас поминки. Ты не мог бы сказать что-то доброе на них, Пётр? У нас ведь нет священника». «Я непременно приду, Айзик», — сжал его руку Пётр. «Может быть, и слова найду». Уходя, Кинг поблагодарил старика-философа. Ему и правда стало легче на душе. Хотелось надеяться, что все исправится, выровняется. Ну, почти все. Свой личный грех, приведший к смерти людей, ему еще предстояло исправить. Машина Волкова вырулила из леса и, набирая ход, ринулась прямо к ним, словно собираясь сбить. Однако на последних метрах круто повернула и затормозила. Дима выскочил из автомобиля первым, вторым вылетел с заднего сиденья охранник Артура. «Мы потеряли их, ушли!» — кричал Дима. «Успокойся», — ответил Айк, сам не будучи спокойным. «Артур звонил, он в плену. Деталей я не знаю, но его и Мари привезут для обмена на что-то. Пока не знаю, кто. Это слишком запутано, но...» «Это не могут быть твои морлоки. Они что еще, и на машине научились ездить, и под охрану Артура косить?» «Не стоит намекать на то, что мои коллеги...» — встрял охранник президента, высокий и мускулистый парень. «А что тут можно еще подозревать? Ты же сам видел в заднее стекло, что он держал пушку у головы Треворса!» — продолжал кричать Дима. «В самом деле?» — Айк понял, что в разговоре с Артуром тот ни разу не упомянул Джима. «То есть Треворс уже мертв? Или... или Треворс заодно?» «А может, именно Треворс все устроил?» — сухо спросил охранник президента. «Я слышал, что один из ваших секьюрити пропал несколько суток назад. Может, он был в багажнике машины, а Джонс только пытался подавить бунт?» «Друзья-земляне», — вмешалась Натич, вышедшая из машины вслед за этим охранником. «Как говорят у вас, стоит снизить градус спора. Я тоже не могу понять, что происходит». «Натич права. Все это чушь», — пробубнил Айк. «Какой еще бунт? Да и кто там у нас пропал? Какой секьюрити?» Глупый накал страстей с выплескиванием негатива друг на друга был явно лишним. Любая из их версий, в том числе и та, что охрана президента взяла его и Джима в заложники, не ахти. «Айк, пропал Николай Кирюшкин. Он патрулировал вчера, когда мисс Нойман похитили», — пояснил ему Анри с позывным «Замбия». рослый чернокожий парень из Франции, последним выпрыгнувший из машины Димы. «Ладно, об этом я подумаю позже», — отмахнулся он. «Предлагаю все теории заговора отложить. Градус, как сказала Натича, снизить. Правда, как и всегда бывает, окажется неожиданно более сложной», — он задумался. «А сейчас наша задача проста. Через час они приедут, встречаем их на поляне к северу от города. Берем половину людей, остальные на охрану периметра». Со спины неожиданно подбежал Крестов. Его глаза выражали смятение, он слегка вспотел. «Айк, Дима, я только что узнал, как так Артура похитили?» — спросил француз с легкой одышкой. «Вот так похитили», — сказал Дима и ругнулся на русском. «Крис, мы сами ничего не понимаем, но теперь вместо одной Марии у них в заложниках Мари и Артур». «У Морлоков?» – изумился Крис. «А-а-а!» – Айк схватился за голову. «Нет, это, судя по всему, совсем не Морлоки или кто-то, кто с ними в сговоре. Крис, дружище, чуть позже все детали. Нам надо готовиться к встрече. Следите, пожалуйста, чтобы Эбигейл находилась в помещении под охраной и никуда не выбегала. Только не хватало, чтобы она увидела собственного деда связанным или, того хуже, раненым и избитым». Зоамватлур. Эти три слова, это проклятое имя, сразу объединили все тайны в одну. Все стало и яснее, и запутаннее одновременно. Значит, Зоам планировал смыться именно через Конкордию. Каким-то образом проник на корабль, прилетел. «Полковник Кинг, он в костюме Джонса», — тихо шепнул ему Ник Рассел, тот самый охранник Артура, который ехал не в злополучной машине президента, а с Димой. «Так, теперь понятно и то, как он прилетел, и почему Джонс целил в голову Треворсу. Как именно Зоам смог мимикрировать под охрану президента, непонятно, но зато все остальное встало на свои места». «Это моя страховка, чтобы ваши друзья из Согласия не атаковали нас раньше допустимого. Тут ведь есть зонд, я уверен. Ну что, мы договорились?» — нагло улыбаясь и целя пистолетом прямо в голову бедной, изможденной Мари, процедил Зоам. «Так, Дима, хватит с ним перекрикиваться», — он отдернул Волкова, который уже почти вырвался из цепких рук Шана и Криса. «Давайте-ка все сюда». В их тесный кружок втиснулся и Рассел. Хорошо, что Мичика и Рашми остались дома с Эбигейл и Томом. «У нас нет вариантов, надо идти ему навстречу», — тихо сказал Шан. Дима, косящийся на Мари, тяжело вздохнул. «Он не отпустит президента, он врет», — заявил Рассел. «Ник, вас не спрашивают». Айкон определенно не нравился. «Это вас, полковник, не спрашивают. У меня приказ, и я...» — голос охранника был очень решительным. «Как в ваши ряды проникли самые злобные агенты врага, мы обсудим позже», — Кинг перебил его. «А сейчас запомните, мы друзья Артура и не хотим жертвовать им даже в обмен на Мари. Уяснили?» Ник сразу поник, да и что ему было ответить? Альтернативного плана все равно не существует. Если они скажут «нет», то начнется бойня, в которой и президенты Мари погибнут наверняка. «Может, мы предложим ему альтернативного заложника?» — робко спросила Джесс. «Интересно, кто готов будет его заменить?» «Увы, никто не будет для нас столь ценен, чтобы и не взорвать корабль сразу после старта», — сухо заметил Крис. Он прав. «Тогда мы соглашаемся». Айк не стал слушать и дальше и вышел вперед, подняв руки. «Эй, эй, эй!» — прикрикнул Зоам. «Не шагу дальше, Кинг!» «Хорошо. Мы согласны на твои условия. Вызывай свой корабль». Он ненадолго замолчал. Можно ли было доверять мерзавцу? «Но знай, если ты попробуешь что-то учинить, я лично перегрызу тебе глотку». «Я? Учинить?» — агент, облаченный в форму президентской охраны, злобно засмеялся. «К чему мне это, дураки? Я мечтаю улететь от вас уже много лет, я вас не переношу. Вы наивные, самонадеянные глупцы. Тактик, вызывай корабль». Прошло полчаса или больше. Они все так же стояли и ждали чертов корабль Зоама. Дима неоднократно пытался вырваться, временами воя. «Дима, прошу, успокойся. Если ты рванешь вперед, в лучшем случае убьют тебя», — шептал ему Крис, — «а в худшем — Мари». Увещеваний хватало, но ненадолго. Скоро Дима снова начнет психовать. Айк его понимал, но не мог отпустить. Он оглянулся. Прямо за его спиной стоял Петр Григорьев. Философ нерешительно мялся. «Петр, а ты здесь? Сюда зачем?» Начал спрашивать Кинг, сам понимая, что вопрос глупый. Артур и Мари были близки очень большому числу людей. «Да», — ответил непонятно, на какой вопрос Петр. «Я вот что хотел сказать. Слышал, Джессика говорила, что можно предложить Захару, Зоаму, кого-то вместо Артура Уайта. Ну так вот, я готов». Последние слова он произнес на выдохе, почти неслышно, но его расслышали все, кто стоял рядом. Даже Дима поник, глядя на Григорьева. «Петр Владимирович, не надо», — промолвил Волков. «Это мое место». «Дима, если бы он хотел захватить тебя, то уже захватил бы». Неожиданно ласково заговорил Григорьев. «Но я уверен, что он не знал, что я сейчас на Конкордии. Думаю, Зоаму очень хочется взять именно меня. И пусть это нескромно прозвучит, я тоже ценен для Земли. Опять же, я стар. Прошу вас, прекратите». Айк чувствовал боль от слов философа. Только вчера они сидели, пили чай и разговаривали о том, что значит быть этическим компасом. И вот сейчас именно он, Петр, готов на самопожертвование, а на что готов Айзек Кинг? Может ли он заменить собой Артура Уайта? «Я серьезно, Айзек», — Петр слегка сжал его плечо. «Мою книгу допишут, все наброски есть, а вы стреляйте сразу, как только он взлетит». «Ох уж это русский огонь на меня! Нет, сегодня никто не умрет! И точно не старик Григорьев!» «Вопрос закрыт. Мы ничего не предлагаем, никаких обменов. Действуем по плану». «Полковник, я заметил у президента браслет», — повернулся к нему Рассел. «Значит, его не сняли, не поняли, что это». «А что это?» Айк попытался вглядеться в руку Артура, но ничего не заметил. «Щит, подарок Кеншо. Он остановит пулю, которая летит в президента. Как только они отпустят мисс Нойман, можно стрелять на поражение». «А каков радиус действия щита?» — уточнил Дима, которому фраза «на поражение» особенно понравилась. «А там никакого радиуса. Он замечает пулю, передает на спутник». «А, черт!» Рассел ругнулся и замолчал. «Да, план коту под хвост. Спутник, который наблюдал за Артуром, остался на земле. Да и не было причин тащить его за ним на Марс и на Конкордию. Кто же мог подумать? Никто. А должны были». Вдруг со страшным свистом прямо позади Зоама приземлился корабль. Ярдов 50 в длину, 15 в толщину, в меру красивый, вытянутый с утолщением посередине и острым носом. Из утолщения вытянулся трап. Не такой, как у Кеншо, простой механический. «Корабль здесь, Зоам!» выкрикнул Волков, вырвавшийся из рук Криса. Теперь его держал только Шан. «Отпускай Мари и улетай ко всем чертям!» «Не спеши! Я отпущу ее, когда и я, и моя команда окажемся внутри!» Зоам стал пятиться к трапу, все еще крепко держа Мари. Двое его приспешников также потащили за собой Артура. «Вот черт!» «Дедушка! Дедушка!» раздался крик где-то между ним и солдатами. «Блин, Эбигейл!» Девочка как-то убежала из дома, проползла под ногами у всех и сейчас рвалась вперед уже за линией стрелков. Крис, взявшийся непонятно откуда, оттолкнул мешавшего ему солдата и бросился за ней. Айк не понимал, что происходит. Он краем сознания осознал лишь, что если сейчас погибнет еще и внучка Артура, то он никогда не смоет себя грехов. Ноги начали двигаться еще до того, как он сообразил, что делает, и вот он уже впереди догоняет Эбби, перепрыгивает через споткнувшегося и упавшего Криса и видит, как Уайт, вырвавшись из рук одного, который был в черном костюме, валит на землю второго. Это их шанс. Что-то мелькает сзади, раздается выстрел, и приспешник Зоама, которого оттолкнул Артур, падает с пробитой головой. Эбби визжит, хватает деда за ногу, ее визг эхом проходит по сознанию Айка. В нем вся боль, весь страх, вся решимость. Он слышит крик «нет». Еще один выстрел и еще один, а потом... Женский крик истеричный, гораздо более страшный, чем тот девичий визг, который издала Эбби, а затем еще один крик «Шан!». Тут Айк налетает на кучу, где Зууланин, с которым безуспешно боролся Артур, подминает старика Айта под себя и поднимает руку, чтобы его ударить. Жестким ударом в челюсть Кинг остановил атаку и начал душить мерзавца. Тот крепко прижимает к груди какой-то портфель. «Это что-то важное?» Айк подсознательно выхватывает портфель, нанеся еще один удар. Его взгляд поднимается, и он видит лежащего в крови Шана. У него дыра прямо в голове. «Что? Что?» Взгляд застывает, звучит новый выстрел, и он чувствует дикую боль в груди, отлетая назад. «Это конец. Это конец». Кинг хотел быть героем. Вот и конец любого героя. Падение на спину, шум крови в ушах. Хочется кричать, но нет сил и смысла. Мутит. И взгляд, и сознание. Что это? В небе над ним на высоте километра в яркой вспышке возникает корабль. Галлюцинации. Раш. Где Рашми? Том. Вырасти. Воспитай его. Люблю. И где-то в отключающемся мозгу играет бессмертная. Пусть я пролетел 100 000 миль, я чувствую покой. И я думаю, что шаттлу ведом курс. Скажите ей, как я ее люблю. Она знает. Дэвид Боуи.